Наруто последовал за ним и увидел Маргариту в белом халате, похожем на плащ, нацеленную стрелой на большого аллигатора, гориллу и льва. «Полегче, ребята», — сказал Луффи, заставляя животных остановиться. «Она наш друг». Животные улыбались, когда Наруто и Луффи подошел, когда пираты Куджа смотрели на опушку леса. «Жаль, что я с ними подружился. Теперь я не могу их есть. Они выглядят вкусно». Луффи сказал, чтобы животные испугались перед тем, как отправиться на корабль. Наруто обнял Маргариту за талию, прежде чем он протянул руку, чтобы нащупать ее задницу. Продолжение следует. Глава 39. Последний раз. Рускайна год спустя. Снег упал на соломенную шляпу Луффи, когда он и Наруто подошли к нему. Луффи теперь носит открытый красный кардиган с длинными рукавами, четырьмя оставленными открытыми пуговицами и желтым поясом на талии. Наруто одет в черный жилет, черные джинсы, ботинки и темно-красную рубашку, показывая печати, закрывающие обе его руки. Наруто вытащил новое лезвие из более длинного мешочка на правом бедре. Затем Наруто сунул лезвие обратно в кобуру, прежде чем взглянуть на Луффи. «Ну, Луффи, 2 года, наконец, истекли». Луффи кивнул, поднял шляпу и пошел прочь. Наруто последовал за ним и увидел Маргариту в белом халате, похожем на плащ, нацеленную стрелой на большого аллигатора, гориллу и льва. «Полегче, ребята», — сказал Луффи, заставляя животных остановиться. «Она наш друг». Животные улыбались, когда Наруто и Луффи подошел, когда пираты Куджа смотрели на опушку леса. «Жаль, что я с ними подружился. Теперь я не могу их есть. Они выглядят вкусно». Луффи сказал, чтобы животные испугались перед тем, как отправиться на корабль. Наруто обнял Маргариту за талию, прежде чем потянулся вниз, чтобы нащупать ее задницу. В настоящее время. Бар архипелага Сабади, 10 дней спустя. В баре Нами помешивает напиток в баре. Волосы у нее отросли довольно долго, доходя до поясницы. Единственная длинная прядь волос свисала с левой стороны, а челка все еще свисала со лба. Ее грудь также стала намного больше. Она тоже немного выросла. Ее наряд состоит из открытого бело-зеленого топа на бретелях, узких джинсов с низкой посадкой, обнажающих часть ее бедер и ягодиц, оранжевых босоножек на высоком каблуке и пары жемчужных серег. «Вы слышали, что они переехали в штаб ВМФ?» Подняв глаза, Нами увидела, что с ней разговаривает бармен. «Сделали ли они?» «Хай, да, поменяйте локации с помощью отделения под названием Г1. Это переместило их на другую сторону красной линии. Новый адмирал флота более дерзкий, чем Сенгоку, разместив штаб на территории Йонка, 4 императоров. Он, не боюсь смотреть на самых крутых пиратов. Положительная сторона, это то, что они не попадают в наши дела. Обратной стороной является то, что преступников становится больше, и некому их остановить». «О, я думала, здесь было больше головорезов», сказала Нами, подперев голову рукой. Затем она услышала, как мужчины позади нее говорили о том, как Луффи набирал членов для команды, и не менее 70 миллионов человек могли присоединиться к ней. Внезапно дверь распахнулась, и вошел толстый мужчина, одетый плохо, как Луффи, с фальшивым шрамом на животе, с женщиной с короткими оранжевыми волосами и фиолетовой одеждой, толстым мужчиной в плохо сшитой маске Сагикинга. Вошел еще один мужчина с синими волосами, в темных очках и курящим в одежде, похожей на Фрэнки. Нами слышала, как люди говорили о том, что команда соломенной шляпы вошла до того, как фальшивый Луффи попытался заставить Нами сесть с ним. Внезапно вошел клон Наруто в его ковбойской шляпе, прежде чем взглянуть на бар и увидеть Нами, которую преследовала фальшивая она. Внезапно убийственное намерение накрыло бар, и все, кроме Нами, упали на колени, прежде чем Наруто подошел к навигатору. «Эй, красотка, не хочешь уйти отсюда?» – спросил Наруто, покончив с аурой и подошел к ней. Нами выглядела раздраженной, увидев покрытую татуировкой руку, прежде чем повернуться лицом к лицу с Наруто. Она взвизгнула и схватила его за голову, чтобы втянуть ее в свою грудь, прежде чем подпрыгнуть вверх и вниз, когда он прижал шляпу к голове. «Осторожно, я клон, настоящий Наруто едет с Луффи». Затем они повернулись, чтобы выйти, когда Наруто уронил деньги на бар, прежде чем они увидели Усоппа перед собой. Теперь он намного мускулистее, чем раньше, и отрастил волосы. Он немного выше и носит новые очки на шее, а также наушники или защитные наушники. У него также теперь есть небольшая бородка и новая белая шляпа от солнца, которую он носит на голове. У него также есть новая пара закатанных желтых штанов с красными подтяжками и пара ботинок. Его желтая сумка была заменена на красную, но на левой руке у него по-прежнему висит сине-белый полосатый браслет. Эй, Усоп, все, кто пришел сюда сейчас, либо у Шакки, либо у Санни, сказал Наруто, прежде чем поднял глаза и улыбнулся, получив воспоминания от клона. На другом конце города Робин шла по улице. У нее бледная кожа, волосы стали длиннее, доходит до поясницы и зачесаны назад, открывая большую часть лба и ушей. На ней длинная юбка из саранга из лосося и темно-синий кожаный жилет с частично застегнутой молнией, с V-образным вырезом, открывающим вырез ее теперь более крупной груди с изображением ее дьявольского плода или настоящего морифолиума хризантемы, напечатанного на левой груди возле груди, плечо. Куртка также обнажает живот. Еще у нее розовые туфли на высоком каблуке и розовый рюкзак. На ней оранжевые солнцезащитные очки. Другой клон Наруто подошел к ней сзади и улыбнулся, прежде чем на его груди появилась рука и шикнула. Они внезапно появились в переулке, прежде чем Робин поцеловал Наруто. «Эй, красавица!» Он поприветствовал ее, когда она взяла плакат для набора команды, а также одного из бруков, который дает концерт. «Не знаю, как набирается команда, Луфи и Босс еще не вернулись с тренировок, но они должны быть здесь в любое время». На Санни Фрэнки посмотрел на корабль, покрытый прозрачным гелем. У него бритая голова, а также его плечи, туловище и руки намного больше, чем раньше, а руки с заклепками выглядят почти как робот. На нем металлические подтяжки, вместо локтей большие голубые петли, на плечах большой красный шар и шарнир с надписью BF-37, а на предплечьях большие голубые кубики с его фирменной татуировкой в виде звезды, раскалывается ребром. На нем красная гавайская рубашка с мотивом из кокосовых пальм и красные плавки. Имеются зашитые следы от затылка до туловища. «Будь ты здесь!» Подняв глаза, Наруто увидел, как Наруто прыгает с мачты. «Я забеспокоился, когда Зара пришел первым, Наруто. Думаю, это объясняет, почему у Санни нет повреждений. Дювали и Хачи помогли, когда мне нужно было идти на тренировку», — ответил Наруто, засунув руки в карманы. Позже Робин подошел и заставил Фрэнки запрыгнуть на перила и принять свою позу, посмеиваясь. «Ты ничуть не изменился, Фрэнки. Это шутка, сестра, я совершенно новый человек. Нет, я — материал, из которого сделаны мечты. Взгляните на эту фантастическую трансформацию, я за пределами человеческого понимания», — закричал Фрэнки, спрыгнув на палубу и подняв руки. «Справедливо», — археолог ответил, что идет, чтобы продолжить. «Но я бы сказал, что ты всегда был таким». «Нани, что, я не урод, а суперурод? Прекрати, ты заставишь меня покраснеть». Робин садится и восхищается гелем, пока Наруто сообщает ей о местонахождении остальных, которые собирали свежие припасы. Робин спрашивает Фрэнки о листовке концерта Брука, на что он отвечает, что Брук стал звездой и, возможно, отказался от пиратства. Рядом с карнавалом Чоппер шел по улице, топя клёцки. Он значительно стройнее, будучи менее пузатым, а его руки тоньше. Цвет его меха изменился с коричневого на золотой. Теперь на нем синяя кепка с кольцом из точек по кругу, а с кепки свисают пряжки. У него также бело-желтая майка в вертикальную полоску и оранжевые шорты. Он остановился у машины для производства сахарной ваты, прежде чем принюхаться и посмотрел, как Наруто и Джина были рядом с ним, когда Наруто протянул ему палочку угощения. Волосы Джины собраны до середины спины, на ней красная майка, открывающая декольте, и узкие черные джинсы с теннисными туфлями. «Привет, Чоппер, у меня было ощущение, что ты здесь, в сладостной части города. Давай, Усоппи нами идут впереди с другим клоном», — сказал Наруто, прежде чем идти вперед и увидеть Усоппа на большом велосипеде с пузырьками с бочками колы. Позже группа воссоединяется в Таузенцанне. Чоппер и Усопп снова встречаются с Фрэнки и, кажется, поражены новым оборудованием его тела. Затем Фрэнки показывает, что его голос может звучать как робот, и он может внести несколько изменений в части своего тела. Затем он показал на своих руках небольшую дверцу, из которой высовывалась рука обычного размера. Он заставил Усоппа зажать нос в течение 3 секунд и высвободить волосы, прежде чем зачесать их своим помпадуром. Тем временем Наруто наблюдал, как его девушки собрались для 3-стороннего объятия, и успокаивающе вздохнул, когда их груди сдвинулись вместе. Услышав голос, они повернулись, чтобы увидеть Рейли и Шакки на берегу, прежде чем объяснить, что Брук узнал, что он пират, и его фанаты отвлекали морских пехотинцев. Затем он подошел к Нами, прежде чем дать ей свиток о том, как перемещаться под водой. Ранее Товн, мне серьезно нужен поводок. Наруто вздохнул, когда все не стали его узнавать. Наруто огляделся, зная, что из-за того, что он прибыл на Сабади, чтобы защитить Санни и не пускать работорговцев на протяжении многих лет, все на острове знали, что по крайней мере одна соломенная шляпа была жива. Он даже слышал о фальсификаторах, которые притворялись другими, но позволяли им быть, чтобы морские пехотинцы сосредоточились на них, когда остальные вернутся. Он как собака, которая только что увидела белку. Пробормотал он, прежде чем услышать крик. «Я разрежу тебя пополам». Наруто остановился как вкопанный, затем посмотрел налево и увидел спорящих Зара и Санджи. У Зара появился новый шрам на левом глазу. Его тело больше, демонстрирует значительно большую мышечную массу, и теперь он одет в длинный открытый темно-зеленый плащ, закрытый на талии, и удерживается красным поясом, в который теперь заправлены три его меча, а его черная бандана видна, обвязанная вокруг его левого предплечья. Его пальто обнажает его обнаженную грудь, обнажая зеленые хромаки под пальто. Он также заметно вырос в росте. Санджи теперь закрывает правый глаз, а волосы у него немного длиннее. У него также есть темные волосы на лице в стиле якоря и щетина на верхней губе. Он стал выше и одет в черный двубортный костюм с золотыми пуговицами, желтую классическую рубашку и коричневый галстук. 2 года и первое, что вы, Бакас, идиоты, делаете, это привлекаете к себе внимание. Он начал. Мне плевать, кто это начал, крикнул Наруто, подходя к нему, прежде чем Ден Муси Санджи взорвался. Санджи отвечает на это, когда Фрэнки сообщает им, что морпехи идут на поиски Луффи, и что он и другие будут в роще 42, прежде чем они услышат шум, исходящий из рощи 46. Роща 46. В роще 46 пираты собрались вокруг фальшивого Луффи, который собирается показать своим новым подчиненным, что он намерен сделать с Луффи, который стоял рядом с ним в большом рюкзаке с искусственными усами и в пальто с поднятым капюшоном, но его прерывают, когда прибывают морские пехотинцы, чтобы арестовать их всех. Фальшивый приказал одному пирату, которого он поручил ранее, использовать пойманного им морского пехотинца в качестве щита, только для разгневанных, чтобы стрелять в него за ложь о вызове подкрепления. Пират, высокий мужчина с темной кожей и темными волосами, доходящими до плеч, с характерным мокрым хохолком и бородой в форме водоворота, уходящей вверх на подбородке. У него устрашающие глаза с множеством кругов вокруг зрачков, заостренными ушами и длинными конечностями. У него высовывается длинный язык. На нем пальто, которое, кажется, сделано из меха, темное снаружи и более светлое с пятнами внутри, накинутое на плечи, как накидка, темные брюки и туфли, а также рубашка с очень длинными рукавами и крестообразным рисунком, дизайн на груди. Он также прячет руки под длинными рукавами, так что они напоминают расстегнутую смирительную рубашку. Карибу мокрые волосы, награда 210 000 000. Пока пираты и морпехи сражались, Сентамару и несколько пыха упали. Сентамару теперь носит плащ морского дозора на плечах, а также снял повязки с рук. На его пальто контур среднего рисунка изменился со светло-зеленого на белый, а белые тамои вокруг стали толще. В хаосе Сентамару выбил фальшивку, показав, что он был Димара Блэк тройным языком с наградой в 26 миллионов. Внезапно Наруто упал рядом с Луффи, и один из роботов его просканировал. Опознанный элементарный мудрец Узумаки Наруто. Награда 900 000 000 000. 1. Это последняя живая соломенная шляпа. Один из пиратов закричал, когда другие убежали от пирата с такой высокой наградой, прежде чем Наруто увернулся от лазера, заставив Луффи следовать за ним, и потерял пальто и усы, и соломая шляпа Луффи. Он жив. Луффи встал и легко уклонился от нескольких лазеров, наклонив голову, прежде чем вздохнуть, когда он быстро положил левую руку на Джасикенда, второй гир, перепрыгнув, и ударил робота, имеющего форму кратера, прежде чем робот взорвался. Санджи и Зара подбежали и легко убили другого робота, заставив толпу кричать от их силы. Затем они побежали, прежде чем Наруто заметил, что Пирана помогает им. Теперь она выглядит более зрелой в длинном черном платье без бретелек с бледно-лиловыми оборками, красных сапогах на высоком каблуке и большом черном цилиндре с белым цветочным декором. У нее есть розовая татуировка летучей мыши на левом бицепсе, часы на левом запястье и розовый лак для ногтей на ногтях. У нее все еще есть свой фирменный зонтик, а также она несет с собой чучело, напоминающее кумаси. Кроме того, теперь она заплетает волосы в несколько спиральных кос на затылке. Она объяснила, что помогает Зара добраться до острова, прежде чем большая разноцветная птица с чоппером на ней спустилась, чтобы отправить их к Санне. Позже все они приземлились и увидели, что Брук тоже был на корабле. На нем солнцезащитные очки в форме сердца, боа из желтых перьев, новый цилиндр с гигантской короной на полях и оранжево-красные брюки с цветочным узором, рост которых тоже вырос до 9 футов 1 дюйма. Пока они разговаривали, по ним внезапно открыли огонь, прежде чем корабль боа заблокировал их. Усоп посмотрел в телескоп и увидел, что боа кричит им в ответ, когда Наруто махает рукой. «Наруто, ты знаешь боа Хэнкока?» «Да, она моя девушка или, как ее любит называть, моя невеста. Единственный способ заставить меня покинуть Амазон Лилы. Ты теми, ублюдок». Наруто схватил Санджи, который был очень бледен от кровотечения из носа, которое он получил от Нами, Джины и Робин. «Последние 2 года ты совсем не тренировался». «Конечно, я тоже немного повеселился», — сказал Наруто, прежде чем дико усмехнуться. «То же самое с Виви. Она, кстати, здоровается. Я убью тебя». Тем временем Фрэнки ныряет под Таузенцанни, чтобы снять воздушный мешок, и выпускает воздух, надувая покрытие в пузырь. Все их друзья желают им приключений в новом свете. Луффи приветствует свою команду, благодарит их за соблюдение его эгоистичных потребностей и дает команду плыть, когда Санни начинает тонуть под водой. После погружения ниже, Луффи и Зара видят плывущую рыбу, и оба планируют поесть. Но Чоппер и Усопп избили их, прежде чем они смогли сломать пузырек покрытия. Пока Чоппер и Усопп кричали на Луффи и Зара за их плохое поведение, Санджи спрашивает Нами, как работает покрытие корабля Рыли. Нами радостно сообщает ему, говоря, что Рыли дал ей записи. Она поворачивается и показывает свои сиськи Санджи, в результате чего у него сильное кровотечение из носа, и он вылетает из покрытия корабля. Робин комментирует, что покрытие не сломалось, несмотря на то, что его пронзили таким глубоким давлением. Луффи протягивает руку, чтобы схватить Санджи обратно в корабль, борясь с воздействием воды. Усопп комментирует, что Санджи был более извращен, в то время как Брук комментирует, что Санджи мог умереть до того, как увидел русалок на острове Рыболюди, как он мечтал увидеть. Позже Нами продолжает объяснять, что покрытие выдерживает один прокол, но не способно выдержать несколько проколов. Позже Луффи и Зара возобновляют ловлю рыбы, последний бросает вызов первому, кто может поймать больше рыбы. Чоппер и Усопп снова избили двоих, а Усопп потругал их за то, что они не слушали то, что сказала Нами. Затем Наруто привлекает их внимание, чтобы сказать своей команде, что незадолго до того, как отправиться за Луффи, он встретил Куму, который был шпионом революционной армии в правительстве. Он также объясняет причину, по которой Хачи не было там, когда они уходили с Сабади, чтобы провести их на остров Рыболюди, заключалась в том, что он был ранен во время сражения с морскими пехотинцами во время тренировок. Я также встретил Куму, когда Кими позвала его обратно на корабль после битвы с Маринфордом. Он сказал, миссия по защите Санни, пока не завершится член экипажа. Я думаю, он собирался защитить Санни для нас. Теперь он был полноценным роботом, и Вегапанк дал свое последнее желание защитить Санни, пока один из нас не вернется. Может, он сделал это, чтобы помочь Луффи из-за своего отца. Но мы теперь, наверное, никогда не узнаем правды. Наруто закончил со своего места, сцепив руки вместе. Значит, Кума нас спас? Наруто посмотрел и увидел, что Санджи проснулся. О, ты не спишь, давай пообедай, Баа нас упаковал. А, да, от Амазон Лили. Куда тебя послал Кума? Он послал туда Луффи. Наруто прервал повара. Я просто пошел туда, чтобы забрать Луффи, и в итоге тренировался с кучей горячих женщин, которые днем и ночью носили одни только бикини. Вы знаете, куда меня послали. Я думаю, Кума не так уж хорош. Санджи сдержался, когда Наруто улыбнулся. Что ж, он, возможно, не отправлял меня никуда, но он был добр ко мне, познакомив меня с Баа и Маргаритой, еще одной женщиной оттуда, которая носит то под бикини и короткую юбку, которая ничего не оставляет воображению. Когда они продолжали тонуть, в них врезался корабль, прежде чем Карибу прыгнул на санни. Пока он пытался избить команду ради награды, Нами заметила морского чудовища, которое было морской коровой с шишкой на голове. Маму, Наруто посмотрел на Нами, которая объяснила, что существо было из ее деревни, когда его захватили Орлон Кайхачи. Эй, здоровяк! Наруто поприветствовал его волной, вызвав мычание от Маму, прежде чем повернуться к Нами. Я не знаю, что мне делать, я знаю, что нет злых животных. Даже Курама, он просто засранец. Да пошли вы, фишцаки! Курама вышел из кухни в своем лисьем обличье. Видеть, Наруто закончил, прежде чем Маму уплыл, заметив Луффи и Санджи. Корабль отодвинули, когда Наруто подошел к все еще бродящему Карибу. «Какого хрена ты делаешь?» Карибу закричал, заметив ниндзя и то, что он был один. Стихийный мудрец. Глаза Наруто стали золотыми, когда он схватил Карибу и подошел к перилам, заставляя его умолять о своей жизни, прежде чем его швырнули на палубу. Санджи, Зара посмотрел вниз, пугая Карибу солгать, что он взят в плен и пытается бежать. «Это ложь», — сказал Наруто, прежде чем присесть. «Я также чувствую твои эмоции, уродливая личность, ублюдок». Нами спустилась вниз и спросила Маму, когда пират объяснил, что морское существо тянет вас за собой. Это самый простой способ добраться до острова Рыболюди. Затем Наруто нокаутировал его, когда Зара связал его. Оглядываясь назад, Наруто увидел, что Нами и Джина надели его плащи с длинными рукавами, прежде чем он активировал нагревательные уплотнения и положил руку на его левое предплечье. Еще два плаща вышли из-под печати, прежде чем он протянул один Робину, вложил свой жилет в печать, в которой были его пальто, и надел пальто. 2. Позже Нами объясняет остальной команде подводные течения, но их прерывает, когда Таузин Цанни уносит нисходящее течение. Дрейфуя мимо нынешних Мугивар, вы наткнетесь на гигантского оранжевого осьминога. Луффи взволнованный решает приручить его. Тем временем остальные пираты Карибу возвращаются, чтобы спасти своего капитана, но их корабль немедленно уничтожает Кракен. Луффи вместе с Зарой и Санджи покрывают себя гелем из колоды, чтобы сразиться с Кракеном. Кракен пытается атаковать Таузин Цанни, но пиратам соломенной шляпы удается избежать атак благодаря Фрэнке, использующему новую ракетную установку из своего плеча, Чопперу, который использует свой гадапоинта, сторожевой пункт, и Робин, которая демонстрирует свою новую силу, создавая гигантские руки, которые защищают корабль от валуна. Наруто наблюдал, как Луффи и другие сражаются с Кракеном. Санджи демонстрирует беговую версию гиппа, лунная прогулка и новый удар. Зара режет Кракена своим новым сантерю, стиль с тремя мечами, прежде чем Луффи добивает его пропитанным хаки Геосада, третий механизм. После того, как Кракен побежден, откуда-то изнутри Кракена появляется большая акула в футболке и благодарит их перед тем, как отправиться в глубокое море. Луффи и двое других, которые покинули Санни, попадают в глубокое морское течение. Остальные Мугивары ищут их по пути на остров Рыболюди, но не могут их найти. Тем временем Карибу спрятался в бочке и замышляет убить других пиратов соломенной шляпы, но Фрэнки слышит, как Карибу разговаривает, и ловит его, прежде чем Наруто ставит на него печать, чтобы заблокировать верх. Некоторое время спустя они достигают нескольких подводных вулканов и множества огромных морских существ вокруг них, что заставляет команду нервничать. Фрэнки должен использовать КДБ Сута, Цаубде Бурст, хотя и с меньшей мощностью, чем обычно, 4 раза, чтобы убежать от них, но должен остановиться, потому что пузырь сжимается при каждом использовании Цаубде Бурст. Едва вырвавшись из пасти гигантской рыбы-удильщика, они видят, как по рыбе бьет кулак, прежде чем услышать высокий голос. «Эй, это непослушно! Тебе виднее, Анкора!» Они подняли глаза и увидели огромного рыбочеловека, размером с голову Кракена. Его круглая голова и грудь довольно большие по сравнению с руками и ногами, с его перепончатыми руками. У него большое круглое лицо, большой рот с массивными круглыми зубами, довольно удаленными друг от друга, и детские глаза. У него немного щетины на подбородке, а темные волосы окружают его голову, принимая форму выступа, направленного вверх вверху, который также покрывает часть его плеч. Все его тело также довольно волосатое. На нем пара очень свободных штанов и темное платье, завязанное вокруг его талии, и он босиком. Большой монах Вадацуми. Внезапно они увидели, что к ним плывет очень большой корабль без геля. Паруса порваны и изодраны, В разных местах корабля вырастают мох и ракушки, а мачта по конструкции похожа на башню с часами. На нижнем переднем парусе написано «Флинг Дучман», а на верхнем – «Веселый Роджер команды», клыкастый череп с абордажными абордажами, лезвия которых направлены вниз вместо скрещенных костей. На носу корабля такой же череп и мечи. Когда команда без Наруто и Робина испугалась, Наруто увидел, что Вада Цуми пытается атаковать их, прежде чем на него нападает Кракен. Вырубив его, Кракен улыбнулся, когда Луффи, Зоро и Санджи с пузырем упали обратно в Санни и объяснили, что Луффи приручил осьминога, теперь называемого Суруми. Сурум положил Санни на голову и поплыл, унося их на остров Рыболюди. Внезапно местность засветилась красным, когда вулкан собирался извергнуться, когда два существа и Вада Цуми утащили корабли. Вулкан извергся до того, как Сурум прыгнул в траншею, когда лава вышла из дна океана. Когда они упали ниже, уклоняясь от оползня, один из них ударил Суруми по голове, вырубив его. 10 000 метров ниже уровня моря, глубина. Команда встала, когда Санни все еще находился на боку на Суруми, когда на них падал солнечный свет, а над ним плыли киты. Затем они посмотрели и увидели большой пузырь вокруг острова. Внезапно их окружили большая рыба-носорог, рыба-горилла, рыба-жираф, рыба-слон и рыба-лев. Вздох, черт. Наруто выругался, когда Джина спряталась за ним. Все в порядке, Джина. Нет, это не так, здесь обитают гигантские морские животные. Она ответила, прежде чем Наруто взглянул и увидел рыболюди, едущих на троих из них, прежде чем Суруми убежала, бросая их. Первый, стройный, ярко-желтокожий рыбочеловек с пушистыми оранжевыми волосами средней длины, длинной квадратной шеи с небольшой бородкой. Черты его лица довольно зловещие. Длинная и острая морда, похожая на клюв, острые зубы и темные сверкающие глаза. На шее у него татуировка в виде пилообразной акулы, повернутой влево, с загнутым внутрь хвостом около его левого плеча. На нем черное пальто с длинными рукавами и полосатая майка, обе из которых он держит открытыми, чтобы показать свои татуировки, потертые белые брюки до щиколотки с мятно-зеленым поясом и черные сандалии. На голове у него черная шляпа и серьги на обоих ушах. Хаммонд из новых пиратов рыболюди. У него также есть татуировка на правой стороне живота в виде солнечного обода с перечеркнутым обезглавленным человеком внутри. Второй, водяной осьминога, с шестью массивными оранжевыми щупальцами осьминога вместо ног с большими узорами, отдаленно напоминающими глаза на них. У него стандартная тонкая розовая верхняя часть тела и две человеческие руки. У него черные волосы средней длины, уложенные в дреды, с сонным выражением лица и необычно большой рот, который высовывается из его лица. У него во рту зубочистка, на нем голубая расстегнутая рубашка с закатанными рукавами, развязанный галстук на шее, на груди и пиджак, накинутый на плечи, как плащ. Его левая рука вытащена из рубашки и держит катану без защиты, которая хранится в ножнах, покрытых вытянутыми пятнами, и он держит тыкву. Хёза из новых пиратов рыболюди. Третий, коренастый бежевый рыбочеловек с коричневыми пятнами на толстой шее. У него есть розовые следы с желтыми кончиками на голове и шее. На нем белая майка и брюки в вертикальную полоску. У него также очень широкая улыбка. Косогон из новых пиратов рыболюди. «Вы, ребята, пираты соломенной шляпы, не так ли?» – спросил Хаммонд, держа шляпу. «Так что, если мы…» – Луффи подавил ухмылку Хаммонда. «Может, тебе лучше сказать нам, кто ты? У тебя неплохая репутация. Для начала, вы те, кто разрушили планы пиратов Орлонга. Эта часть имеет смысл, по крайней мере. Но по какой-то причине 2 года назад, когда Хачи был в беде, вы заступились за него, а потом вы ударили по лицу 2 мировых дворян. Фишер Тайгер сделал то же самое, и он герой этого острова. Я не знаю, что с вами делать. Скажите это мне прямо. Вы должны быть нашими врагами, или нет? Как насчет того, чтобы я дал возможность? Запишись в нашу команду, или мы тебя потопим. Нами говорит Фрэнки использовать всю силу Кудабасута. Саубдебурст. Используя ускорение взрыва, они будут лететь к острову рыболюдей и спасаться от врагов. Все немедленно готовят корабль, и после этого Фрэнки запускает Кадабесута, Саубдебурст, отправляя Санни прямо к острову рыболюди. Экипаж проходит через 2 пузыря, во втором пузыре, к сожалению, есть вода. Сильные токи от второго пузыря разделяют Мугивара и Санни. Позже остров рыболюди. Наруто проснулся и увидел Луффи в белой футболке, Чоппера в темно-синий, Усопа в розовой и синих шортах и Санджи в оранжевой рубашке с красными шортами. Он сел и увидел, что он был в зеленой рубашке с черными шортами, прежде чем увидел пять маленьких русалок в ковбойских шляпах, плавающих в пузырях вокруг их талии, прежде, чем услышать голос. «Наруто, подбородок, ты проснулся». Наруто оглянулся и увидел, что Кими готовит на плите. Ее рыбий хвост у русалки длиннее и тоньше, а хвостовой плавник стал больше и изогнутее. Ее волосы разделены на пробор справа и окрашены. Теперь на ней топ на тонких бретелях с зазубренным нижним краем, обнажающим живот. Еще у нее есть ожерелье с бусами и браслет на правом запястье в форме цветов. Кими объясняет, как она собиралась с ними встретиться, но она думала, что это произошло через месяц. В любом случае Кими рада всех видеть и угощает всех супом. Затем Кими пугается, понимая, что она пыталась согреть всех холодным супом. После некоторого разговора подходят пятерняшки русалок Мидоки и возвращают группе их высушенную одежду. Кими представляет пятерых и сообщает группе, что они находятся в спальнях для девочек в бухте русалок, что приводит в ярость Санджи. В конце концов, группа покидает квартиру Кими и направляется на более высокий уровень острова на морской черепахе. Луффи спрашивает Кими о Хаттане и Паппаге, на что она объясняет, что Хаттан выздоравливает в районе рыболюдей и что Паппаг – известный дизайнер, живущий в особняке высокого класса. Затем Кими показывает группе пузырьковые дороги, пока они пробираются в заполненную воздухом область острова. Достигнув места назначения, Усопп и Чоппер восхищаются тем фактом, что там, где они находятся, есть воздух и облака. Кими. Они посмотрели и увидели группу русалок, отдыхающих у бассейна. Ее звала русалка с веснушками и хвостом в черно-белую полоску. Ее черные волнистые волосы собраны в две косички с цветочными лентами, а челка собрана в основном слева. На шее у нее кулон в виде звезды рыбки и лиф от купальника в черно-белую полоску с цветком посередине. И Шилли. Затем Санджи немедленно начинает плакать и взволнованно объявляет, что он нашел свой Алблуе, когда Кими представляет Мугивары группе русалок. Один из них подходит к Санджи и хватает его за руку, спрашивая, почему он плачет. Затем она просит его танцевать с ней под водой. Затем Санджи замечает, что это может быть слишком хорошо, чтобы быть правдой, и что он может умереть на острове рыболюдей в тот же день, но Усопп отмечает, насколько негативным является Санджи. «Так ты вломился, Наруто, сидевший на краю», взглянул и увидел русалку с черными волосами, завязанными в хвост, и с розовым хвостом с фиолетовыми отметинами, плывущими к нему. На ней пара наушников-ракушек, желтая бикини с синими цветочными бретельками, красное жемчужное ожерелье и красная помада. Сира, это довольно круто. Я люблю пиратов. Наруто нервно усмехнулся, когда Санджи снял рубашку и нырнул в воду. Продолжение следует. Глава 40. Остров рыболюдей Нами и Джина. Нами и Джина топлес позвенели своими майками, прежде чем снова надеть их и посмотреть вверх. «Что нам теперь делать?» – спросила Нами, проводя руками по волосам. «Для начала поищите других», – ответила Джина, когда они увидели рыбу, плавающую за пределами пузыря, прежде чем что-то услышали. Глядя вниз, они увидели, как что-то плывет к ним, и двое кричат, прежде чем оно выскочит, показывая, что Фрэнки держит Робин. «Супер!» Позже, проснувшись, Робин увидела, что две другие женщины смотрят на нее сверху вниз. Фрэнки упал после разведки в поисках остальных, только чтобы прийти к выводу, что их отбросило в разные стороны, прежде чем объяснить, что они были рядом с городом. Наруто, Луффи, Санджи, Усопп и Чоппер. Санджи играет в бассейне с русалками в бухте русалок. Шеф-повар заявляет о своем желании жить там, а русалка отмечает, насколько он веселый. Луффи, отмачивая ноги на краю бассейна, комментирует, как приятно, должно быть, плавать. Кими предполагает, что Луффи может носить для этого пузырь, к его большому удивлению. Усопп спрашивает, не ведет ли себя Санджи так, как ему не свойственно. Чоппер заявляет, что он рад, что Санджи вернулся к нормальной жизни, продолжая говорить, что его родословная не имеет группы крови Санджи, СРХ, чрезвычайно редкой группы крови. Луффи говорит Кими, что на острове есть кое-кто, с кем он хочет встретиться. Кими спрашивает, принцесса ли это. Луффи говорит, что нет, и что он хочет увидеть Дзимбе, объясняя, как Дзимбе помог ему на войне. Усопп спрашивает, имеет ли Луффи в виду бывшего Ситибукая, бывшего военачальника, на что Луффи отвечает утвердительно, называя его своим другом, к большому недоверию Усоппа. Затем Луффи вспоминает, как Дзимбэй сказал, что будет ждать Луффи на острове Рыболюди, и рассказывает об этом Кими. Затем Кими вспоминает, что читала статью, где Луффи и Дзимбэй были замечены вместе после войны. Когда Луффи спрашивает, где он, Кими отвечает, что его нет на острове, продолжая объяснять, что после того, как Дзимбэй отказался от своего статуса Ситибукая, военачальника, он больше не мог оставаться на острове Рыболюди, поэтому он и Рыболюди-пиратам пришлось уйти. Затем Луффи спрашивает, означает ли это, что он не сможет его увидеть, и Кими объясняет, что детали его отъезда сложны и что после войны на острове Рыболюди многое изменилось. Внезапно подошли пятерняшки и объяснили, что из дворца идет корабль и что пиратам соломенной шляпы следует спрятаться на случай, если он там для них, потому что они проникли незаконно. Внезапно заиграли трубы, прежде чем они услышали мужской голос с корабля на Большом Угре. Три брата Нептуна прибыли. Первый – это огромный мускулистый водяной акула с широкой грудью и большими руками. У него длинное лицо, обрамленное волнистыми светлыми голубыми волосами, не спадающими на плечи, острые заостренные нос и какая-то точка, напечатанная посередине лба. У него жабры на массивной шее и темно-синий хвост в голубой горошек. Он носит темную одежду вокруг талии, поддерживаемую очень длинным поясом. У него также есть светло-голубая длинная лента, которая проходит через его плечи, очерчивая круг вокруг его шеи сзади, и спадает до его талии, казалось бы, паря позади него. Что-то, что есть у всех троих, и он держит с собой золотой трезубец. Фукабаси, первый сын Нептуна. Следующий, чрезвычайно высокий и худощавый водяной, второй по высоте из трех. У него большие глаза, длинные волнистые темно-розовые волосы и бобровые зубы. И он единственный из троих, кто одет в верхнюю часть тела, в причудливую одежду, похожую на мантию, с рукавами, которые вздуты на плечах и запястьях. У него за спиной два меча, скрепленные оранжевым поясом. У него также есть длинный фиолетовый хвост в белый горошек и красноперый плавник. Рюбаси, второй сын Нептуна. Третий, пухлый, коренастый и крупный водяной с хвостом в горошек, с черной вариацией, белыми точками и красной чешуей. У него также каштановые волосы и красные плавники на голове. На нем синяя шляпа с грязно-белой полосой посередине. Полоска зубчатая на нижней стороне, внутри полоски имеется точечный рисунок. У него также есть желтый пояс, как и у двух его старших братьев, Манбаши. Я получил сообщение, что кто-то проник в город нелегально, возможно, они заходили сюда. Спросил Фукабаси русалок. Если вы их видели, обязательно скажите мне так Латидо. Рюбаши пел в конце, прежде чем Манбаши танцевал, пока он пел. Аккаманба, встряхни свою рыбу-луну, зачем нам это? Давай повеселимся с дамами. Хаммонд издалека наблюдает за происходящим с Хёзой и морским чудовищем. Хаммонд задается вопросом, почему они в бухте, говоря, что это может быть проблематично. Затем Фукабаси благодарит русалок за их время, говоря, что он продолжит поиски в другом месте и что пограничный патруль, должно быть, допустил ошибку. Затем он извиняется перед русалками за то, что отнял у них время, на что они отвечают, что это совсем не проблема. Его братья тоже извиняются. В этот момент Санджи, которого Ишилли прижимала к ее бюсту, теряет самообладание, и у него начинается самое сильное кровотечение из носа. Кровь брызнула очень высоко, приняв форму русалки в сексуальной позе. Чоппер в шоке кричит, когда бежит к нему, поскольку нижняя половина лица Санджи полностью покрыта кровью, и в воде ее намного больше. Луффи замечает, что Санджи только что потерял опасное количество крови. Усопп понимает, что Санджи в конце концов не смог справиться с волнением, и его подавление заставило его вот так взорваться. Фукабаси, просматривая объявление о розыске команды, понимает, что человек, которого он сейчас видит, должен быть Монки Д. Луффи. Затем он приказывает своим рыцарям боеприпасам продвигаться вперед. Хаммонд понимает, что пираты соломенной шляпы теперь тоже там. Хаммонд говорит, что было бы плохо, если бы они вступили в бой с армией Нептуна, и решает пока ничего не делать. Наруто встал со скалы и посмотрел на рыцарей с Луффи, в то время как Чоппер умолял сдать кровь для Санджи. Чоппер, Фишмину и людям запрещено делать переливание крови, объяснил Наруто, подойдя к нему. Кими рассказала мне об этом, когда я однажды вернулся к Сикке, и это правило установило мировое правительство, а не королевская семья. Затем Наруто посмотрел на охранников, прежде чем заговорить. «Здесь есть люди или человеческие пираты?» Он перестал слышать смех, прежде чем повернуться и увидеть Хаммонда. Один из охранников говорит Фукабаши, что разговаривает Хаммонд из района рыболюдей. Хаммонд говорит Санджи оставаться истекающим кровью таким, какой он есть, и беспомощно умереть. Затем он рассказывает о правиле, установленном давным-давно, запрещающим рыболюдям и людям делиться кровью. Усопший Луффи недоверчиво смотрит на него. Далее Хаммонд объясняет, что правило, ироничное в этой ситуации, было введено людьми, опасающимися рыболюдей как монстров, чтобы предотвратить смешение родословных. Затем Хаммонд приказал им отказаться от жизни одного члена экипажа и отправиться с ними в район рыболюдей, поскольку их босс, Хадид Джонс, хотел их видеть. Затем Усоп крикнул, что он не знает подробностей этого закона и что если кто-то с СРХ, кровью придет на помощь, он отблагодарит их любым возможным способом. Хаммонд, игнорируя Усоппа, замечает, что им просто нужно взять пиратов соломенной шляпы силой и выстрелить в них траловой сетью из пистолета. Только для того, чтобы он был разрезан на куски, когда Наруто держал свой новый клинок, собирался проверить Рюджина, клинок дракона. Затем Луффи рванулся вперед и ударил каждого рыболюдя в ответ, прежде чем услышал, как Кими с корабля зовет их. Наруто вскочил, когда Луффи потянул остальных, пока они шли к ближайшему городу. Затем Кими извиняется перед охранниками, обещая вернуть им гигантского весла, как только они закончат с ним. Как только все оказались на борту, они отправились в путь, оставив всех остальных, включая принцев, в бухте русалок. В гондоле Кими извиняется, говоря, что была бы готова помочь, если бы у нее была подходящая группа крови для Санджи, но это не так. Усоп говорит ей, что ей не о чем извиняться, так как все восходят к нечистым мыслям Санджи, указывая на ухмылку на лице шеф-повара в качестве доказательства. Чоппер говорит Санджи ни о чем не думать, так как дорога каждая секунда. Затем она объясняет, что за месяц не было ни одного путешественника, ссылаясь на то, что на них напали как на причину. Позже, когда они добрались до города, Наруто щелкнул пальцами, вставая, оставил мой посох у бассейна, сейчас вернусь. Нанеся формулу на угря, Наруто исчез. Когда он вернулся, то увидел Карибу, вылезшего из бочки и напавшего на русалок, а принцы исчезли. Вздохнув, глаза Наруто стали золотыми, прежде чем схватить Карибу за затылок. Мэтт, подожди, подожди. Слушай, кусок дерьма, я пощадил тебя тем, что не выбросил твою жалкую задницу в океан, я не собираюсь тебя убивать, но я позволю страже забрать тебя и, возможно, получу награду. Затем Наруто бросил его в воду, прежде чем привязать его голову к поплавку, когда он ослабел. Вызовите охрану. Он остановился, когда Ишилли вскочила, чтобы прижать его к своей груди. Вернувшись к остальным, Наруто увидел, как они идут в другое здание, прежде чем последовал за ними. Внутри он увидел, как Кими разговаривает с другой русалкой. Это большая русалка с фиолетовым лаком для ногтей, красной помадой и голубыми глазами с раскосыми зрачками, напоминающими глаза акулы. У нее короткие черные волосы, закрывающие правую сторону лица. Ее хвост темно-синий со спинным плавником в нижней части спины, где встречаются ее половинки человека и рыбы, белым пятном под спинным плавником, плавниками меньшего размера внизу спереди и сзади и полулунным хвостовым плавником. На ней фиолетовая блузка с капюшоном, застегнутая только посередине, обнажающая ее большое декольте и живот, а вокруг талии цепочка для живота. Она также курит трубку. Мадам Шарли. Луффи и Усопп находит хрустальный шар Шарли, который она говорит им не трогать. Кими объясняет им, что Шарли, гадалка, и была довольно известна. Однако Шарли сказала, что она на пенсии, так как будущее лучше не знать. Затем Луффи спрашивает ее, какашки-русалки. Это разозлило Шарли, который назвал Луффи вульгарным ребенком. Кими быстро попросила его извиниться, что он и сделал. Затем Шарли говорит Кими взять выходной и показать остров своим друзьям. Она сказала, что не стоит беспокоиться о наплыве клиентов-пиратов, так как у нее достаточно наемных работников, чтобы начать справляться с толпой. Кими помнит Паппагай то, как ей пришлось доставить ему моллюска. Шарли говорит ей, что Паппаг в кафе поднимает шум из-за какого-то своего старого друга. Выйдя из комнаты, Кими рассказывает пиратам соломенной шляпы о некоторых известных предсказаниях мадам Шарли, таких как предсказание великой эпохи пиратов на год вперед. Она также точно предсказала войну в Маринфорде и смерть Белауса. Из-за своей точности в предсказании бедствий она возненавидела свою способность видеть будущее. Она ведет их к главной улице Кораллового холма и главному входу в кафе «Русалка». Когда Луффи сказал, насколько он голоден, Кими сказала, что у них есть пирожные, морские фрукты и моллюски, но нет мяса в том смысле, в каком думал Луффи. Усоп пытается отвлечь Луффи от его горечи из-за отсутствия мяса, напоминая ему, что Пап-Пак внутри. Как только они вошли внутрь, их встретил Пап-Пак, который был с Бруком. Пап-Пак объяснил, как он нашел Брука, прежде чем сказать, что собирается показать ему свое поместье, а затем пригласил их и соблазнил Луффи мясом морского чудовища, объяснив, что это его диета из-за того, что он дикое животное. Только чтобы прыгнуть на Кими, когда она протянула ему моллюска, садясь в рыбное такси после того, как Брук заметил объявление о розыске призрака, которого он видел на летучем голландце. Пап-Пак ответил, что это Вандердиккен 9, пират, потомок первого капитана летучего голландца, который пытался ухаживать за принцессой. Затем они проходят мимо большой кондитерской фабрики с веселым Роджером вокруг него, который представляет собой череп с толстыми губами и пиратским треугольником на пушистом фоне с несколькими скрещенными леденцами позади него вместо обычных скрещенных костей. Видно дерево, выходящее из тростника в правом нижнем углу. Пап-Пак объясняет, что один из Йонка, четыре императора, Шарлотта Линлин, также известная как Большая Мамочка, защищает их в обмен на большое количество конфет каждый месяц, и что Белаус был предыдущим защитником перед его смертью. «Должно быть, она хорошо защищает это место», – прокомментировал Луффи, прежде чем Пап-Пак обернулся. «Белаус ничего не хотел, Большая Мамочка рассматривает это как деловую сделку». Тем временем, вернувшись к Шарли, она начала кричать, что Луффи нужно уйти, иначе остров будет уничтожен. Позже, с командой, они столкнулись с городом, в котором живет Пап-Пак, и наткнулись на Нами в одном из его магазинов одежды, пытающийся купить одежду за полцены. Пап-Пак вмешался и сказал, что она может получить столько, сколько сможет унести бесплатно, чтобы поблагодарить их за то, что они сделали 2 года назад, а затем осталась с пустым магазином, так как она заставила всех взять и большую сумку. Как раз в этот момент вбежал один рыболюдь, чтобы объяснить, что король Нептун был там, и они вышли, чтобы увидеть рыболюдей на большом ките. Он гигантский и мускулистый водяной латимерий. У него красный нос, маленькие глаза, длинные густые рыжие вьющиеся волосы и борода. Его грудь и руки покрыты волосами. У него обнаженная грудь и одинаковые черные татуировки на обеих руках, которые выглядят как спираль с волнистыми выступами вокруг нее. Он носит золотую корону, напоминающую тюльпан с инкрустированными драгоценными камнями, золотой браслет на каждом запястье и золотой трезубец с замысловатым узором. Король Нептун и Мотыга. «Ну, Мигала, это они?» – спросила Нептун, оглядываясь назад и видя, что Мигала кивнул. «Это та акула, которую мы видели снаружи», – Наруто начал смотреть на акулу. Затем Нептун пригласил их во дворец, чтобы команда приняла и привела Кими и Пап-Пага, прежде чем Мигала отвел их с Хау к дворцу наверху. По пути наверх Нептун объяснил, что послал за ними своих сыновей, и что Зара уже во дворце. Затем Нами объяснила, что Фрэнки искал семью своего наставника, в то время как Робин осматривалась с Джиной. Затем она спросила Нептун, почему под водой есть свет. Нептун ответил, что это от Евы солнечного дерева, чьи корни дают свет и кислород острову над морем. Достигнув вершины пузыря, Нептун вручил им небольшой коралл, который, как объяснила Кими, создаст пузырь, чтобы они могли дышать под водой, потому что большая часть дворца находится под водой из-за отсутствия посетителей. Затем они создали большой пузырь, когда туннель опустился, и они поехали по нему во дворец. Выйдя с другой стороны, Наруто увидел, что дворец покрыт несколькими слоями пузырей, и единственный путь внутрь – соединительный коридор, а за ним была золотая статуя дракона. Затем они вошли внутрь и увидели плавающую в нем рыбу, а охранники приветствовали Нептуна, прежде чем вошел еще один рыбочеловек, кричащий о том, как он вышел на улицу без охранников. Он водяной морской конек с гребнями вдоль спины и по бокам лица, а также кудрявый оранжевый хвост, похожий на морской конек, а не на стандартный рыбий хвост водяного. Его рот также выдается вперед, как у морского конька. На нем куртка с двумя кружками и повязкой на каждом рукаве. Рукава его пиджака очень большие на концах. Он носит катану на левом бедре и трезубец, похожий на трешулу. Министр прав. Рядом с ним невысокий, довольно пухлый водяной со светло-русыми волосами до пояса. У него длинная борода и, как у сама, вместо усов два больших бакенбарда. Он носит монокль на левом глазу и огромный цилиндр. Он также использует деревянную трость с рогатым рисунком наверху, чтобы передвигаться. Министр левых. Пока Нептуна ругали, Луффи почувствовал запах еды и выбежал, образовав вокруг себя пузырь, прежде чем Наруто вздохнул. Наш капитан ушел, я присмотрю за ним. Шлепнув нами по заднице, он вышел с пузырчатой формой. Наруто спокойно последовал за Луффи, который подпрыгивал на запах еды. В конце концов, они подошли к закрытой пузырьками двери, которая убрала их пузыри, прежде чем они посмотрели на коридор с воздушными карманами. Затем они увидели дверь слева, покрытую оружием, прежде чем вышел охранник с пустым подносом для еды. Затем Луффи вбежал в комнату, а Наруто последовал за ним. Луффи матовый, подождите. Следуя за Луффи, когда они вошли в темную комнату, они оба приземлились на что-то мягкое, прежде чем сделать шаг вперед и ударить что-то круглое и мягкое. Наруто положил руку на стену и услышал стон, прежде чем моргнуть, а затем покраснел. Луффи, я думаю, мы стоим на ком-то. Затем зажегся свет, и Наруто увидел, что они действительно были на вершине гигантской русалки. У нее очень длинные распущенные розовые волосы с заколкой в форме тайки. Ее грудь большая, даже по сравнению с ее гигантскими размерами, и большая часть ее верхней части тела обнажена. Ее широкополосый хвост заканчивается рюшами вокруг талии, а на щеках есть румянец. На ней обнажающий декольте желтый топ с бретельками, украшенный жемчугом, с ремешком, который расширяется и торчит сзади на шее. У нее также есть серьги-моллюски и цепочки на животе с тканью, свисающие спереди. У нее очень длинный светло-красный и розовый полосатый хвост. Принцесса Сирахаси. Черт возьми, посмотри на размер этих молотков. Наруто вздохнул от восклицания Курамы, но не мог не поделиться заявлением, когда посмотрел на нее. Затем она со слезами на глазах сказала, что не боится их или кого-либо, кто хочет убить ее, прежде чем позвать на помощь. «Ой, эй, мы здесь не для того, чтобы причинить тебе боль», — сказал Наруто, поднимая руки. Затем он напрягся, прежде чем вскочить и вытащил свой посох с лезвиями, чтобы отразить большой широкий топор. Затем они услышали крики Сирахаси, прежде чем она убила двоих и держала их за спиной. Вошли охранники и правый министр и объяснили, что пираты соломенной шляпы будут помещены в дворцовую тюрьму из-за предсказания мадам Шарли. Как только они ушли после того, как вплыл Мигала, принцесса извиняется за свою грубость и позволяет Луффи съесть свою еду, показывая, что ее зовут Сирахаси. Затем она рассказывает им, что 10 лет скрывалась в башне от оружия, брошенного в нее Вандером Декином. После того, как Луффи случайно оскорбил ее, Сирахаси говорит, что хочет увидеть много мест, и Луффи немедленно приказывает ей уйти с ним. Позже они вырываются из башни, а Сирахаси прячется внутри Мигала. Наруто заметил снаружи пиратов людей, прежде чем спрыгнуть вниз и убить их, прежде чем появиться с Луффи. Они выплыли из дворца, когда Сирахаси объяснила, что хочет отправиться в морской лес, чтобы посетить могилу, которую она никогда не видела, и Наруто вздохнул, имея хорошее представление, кто это. Фрэнки. Фрэнки стоял перед Санни рядом с водяным. Это мускулистый водяной с длинными вьющимися светлыми волосами, спускающимися ниже плеч. У него длинный крючковатый нос, который направлен вниз. У него усы и темная длинная заостренная бородка, и он улыбается. На каждой руке у него есть татуировки, напоминающие четырехлистный клевер. Этот символ также присутствует на его темной рубашке с короткими рукавами. На голове у него также широкополая шляпа и что-то похожее на очки или защитные очки на лице. У него по серьге в каждом ухе и ожерелье из бисера на шее. У него есть сумка, полная инструментов, прикрепленная к ремню вокруг его талии. Чуть ниже завязывается легкая ткань, чем-то похожая на фартук и перепончатые руки. Ден, эй, солнышко, хорошо выглядишь. Там дела обстоят неважно, но суперкорабль не сдержать. Как видите, остальным не так повезло, сказал Ден, когда они подошли к кораблю, глядя на другие разрушенные корабли. Как видите, приливы приносят много затонувших кораблей в это место, которое действует как кладбище кораблей для тех, кто не смог добраться до Нового Света, и все же оно переполнено жизнью. Он объяснил, глядя на рыб и пингвинов, плавающих вокруг. Благодаря благодати солнечного дерева Евы, многие рыбы и кораллы поселились здесь. Проверив санни, они увидели Дзимбе, одетого в кимоно с узором из листьев, сидящего на большом надгробии. Дворец Рюгу. Зара и остальные стояли рядом со связанными охранниками, и Нептун после того, как их пытались арестовать, посмотрела на входящих рыболюдей и сосредоточилась на двух впереди. Первая – большая белая акула с серой кожей, фишмин. У него большой живот с татуировкой в стиле новых пиратов рыболюдей на правой стороне, а также длинный шрам на левой, а также мускулистые руки и ноги. Его черты лица включают сверкающие глаза с длинными характерными ресницами, рот, полный острых треугольных зубов, и вздернутый нос. У него длинные черные вьющиеся волосы с длинным пучком, свисающим с левой части лица. Его левая рука покрыта замысловатой татуировкой. Веселый Роджер пирата Фарлонга возле запястья и несколько круглых узоров над ним, заканчивающихся двумя черепами на плече. У него также есть несколько шипов, торчащих из его головы запястья и окружающих его, возможно, декоративный пирсинг. На нем розовая кепка мальчика-газетчика с маленьким трезубцем на левой стороне, имеющим сходство с тем же оружием, которое он носит, и массивным шарфом, по-видимому, сделанным из собачьего животного на шее, с головой животного, свисающего с него, левой стороне его груди. На нем красная распашная рубашка с короткими рукавами, широким воротником и темно-красными пятнами по низу, короткие синие брюки с таким же рисунком, но со светло-голубыми пятнами, розовый пояс, повязанный вокруг талии, и сандалии. Хадид Джонс, капитан новых пиратов-рыболюдей. Следующим является высокая японская бычья акула-фишман с кожей бежевого цвета, стройным телосложением и долговязыми конечностями. Его самая отличительная черта – четыре ноги. У него короткая взлохмаченная бородка, длинные волнистые усы с остроконечными краями, а также длинные волнистые и колючие черные волосы под желтой шляпой с фиолетовой лентой. У него также острые зубы с большими перепонками между пальцами, очень тонкий заостренный нос и выдающийся горб, из-за которого его голова находится на одном уровне с плечами. У него по три золотых браслета на каждой лодыжке и две пары сандалий. Он носит зеленый комбинезон длиной чуть ниже колен, с рюшами по краям и декоративными пуговицами на обеих лямках, поверх белой рубашки с рюшами по краям. На нем желтая накидка, также с гофрированными краями, накинутая на плечи, два массивных бисерных ожерелья висят на груди, а на правой руке красная перчатка. Вандердиккин 9. Вандердиккин. Нептун заговорил, глядя вниз. Ты тот, кто стоит за этим, верни мне мою дочь. Ты заставил ее достаточно страдать. Все свекры так говорят, но я подозреваю, что ты приедешь после медового месяца. Я никогда не буду твоим тестем. Так, куда ты взял Сирахаси? Если ты повредил хоть один волосок на ее голове, ты сходишь с ума, старик. Если бы она была у меня, зачем мне было бы вламываться сюда? Спросил Вандер, пока Нептун продолжал смотреть на него. Не прикидывайся дураком. Ты здесь, а она пропала. Хади успокоил его и напомнил Диккину о его способностях, прежде чем Диккин ушел на поиски Сирахаси. Глава 41. Дворец Рюгу. Вандердиккин собирается захватить мою драгоценную Сирахаси. Нептун закричал, когда его слезы ударили тех, кто был под ним. Ты довольно жалкое зрелище, Нептун. Хади насмехался с улыбкой. Какой шок. Я был уверен, что смогу захватить дворец, но я никогда не думал, что пираты соломенной шляпы станут частью этой истории. Он закончил скрещивать руки. Нами выглядела сбитой с толку тем, что Хади знал их, прежде чем ее глаза расширились от его татуировки Орлонга, заставившей ее вспомнить свое время до того, как присоединиться к пиратам соломенной шляпы. Дзимбэй пытался предупредить меня о том, что что-то происходит в районе рыболюдей, воскликнул министр прав. Но как же бывший солдат армии Нептуна может быть главарем? Была только одна причина, по которой я присоединился, и это было изучение боевых навыков, чтобы перевернуть этот мир с ног на голову, ответил Хади, держа трезубец. Предатель, ты поможешь мне все исправить. Удобства дворца ослепили тебя от того, что происходит на этом острове. Хади сказал, прежде чем объяснить, что он хочет возродить мечту Орлонга о людях под рыболюдями. Затем он подошел к дверному косяку и схватился за него, так что стена треснула, и вода залила дворец. Затем он выбросил руку, и вода, словно пули, попала в нескольких охранников, в то время как заразоблокировал тех, кто попал в него ручкой ВАДА. Тем временем Нами и Кейми покинули комнату в суматохе. Затем Зара увернулся от воды, подошел и обнажил Шусуи, Иттарю, Яккадори, стиль одного меча, танец птицы. Зара с огромной скоростью запускает в Ходи снаряд из сжатого воздуха в форме полумесяца. Ходи просто схватил одного из своих людей и вытащил его перед атакой. «Иди, развяжи всех солдат», — Зара сказал Усоппу и Бруку. «Наши переговоры с королевством провалились. Мы пообещали, что заложникам не причинят вреда, и не сдержали своего обещания. Эти двое сделали это, и Усопп выстрелил семенем после того, как развязал их. Мидорибаши, Рафуришия, зеленая звезда, Рафлезия. Семя раскрылось в довольно крупный цветок Рафлезии. Затем цветок выделяет дурно пахнущий запах, выводя из строя чувства рыболюдей своим зловонием. Зара освободил Нептуна и попросил его доставить Усоппа и Брука в безопасное место, прежде чем нырнуть под воду, чтобы встретиться с Ходи, Санджи и Чоппер. На побережье острова Чоппер ухаживает за раненым Хачи, обнаружив его на улице. В этот момент Наруто, Луффи и Сирахаси видят их, и Луффи спускается вниз, чтобы попытаться выяснить, что происходит, и слышит мольбы Хачи покинуть остров. Внезапно Мигала, наконец, достиг своего предела, и его вырвало Сирахаси, шокировав горожан. Чоппер комментирует ее размер и умоляет Санджи не оборачиваться, иначе он умрет, и горожане считают, что ее похитила команда. Наруто упал, чтобы увидеть, как Вандердиккин летит к ним, прежде чем создать клона, который бросился к нему. Клон схватил Диккина и швырнул его к оригиналу, который подпрыгнул, схватил его за голову в хидлока и упал, ударившись лицом об землю. Затем Наруто встал и потряс плечом, шокировав рыболюдей, когда они убили того, кто пытался убить Сирахаси. Все они сели на Мигала с Сирахаси, прежде чем уплыть, как только Вада Цуми вышел из воды, только для того, чтобы быть пробитым Луффи, который вошел в Гию Секенда. Вторая передача. Рыболюдь упал на спину, когда группа ушла. Морской лес. Аригато. Спасибо. Наруто и Луффи посмотрели на плачущую Сирахаси. Я так давно хотел приехать сюда. Надеюсь, скоро у нас будет мир и покой. Чоппер вздохнул, когда Санджи говорил во сне, и доктор вздохнул. «Это солнышко!» — воскликнул Луффи, глядя на их корабль, прежде чем увидел Дина и Фрэнки. «Это твоя новая девушка?» — спросил Фрэнки, глядя на Сирахаси. «Ты всегда хотел метить по-крупному». Познакомив Фрэнки с Сирахаси, плотник объяснил, что Робин и Джина не так давно ушли в лес и не знали, когда вернуться. Луффи, Наруто. Они повернулись и увидели, как Дзимбэй подходит и объясняет, что отправил им сообщение, чтобы они пришли в лес. «Приятно видеть тебя, Дзимбэй. Это было так давно», — Сирахаси заговорила с улыбкой пирата. «А-а-а, Сирахаси Химе, принцесса, что ты делаешь за пределами своей башни?» Он закричал, прежде чем посмотреть на перевязанного Хачи, прежде чем подойти. Дзимбэй спросил Хачи, почему он был на острове рыболюдей. Внезапно Санджи спрыгнул с кувырка и начал падать в обморок из-за Сирахаси, как самого себя в прошлом, в то время как Луффи прыгнул перед Сирахаси и отбросил топор. «Черт возьми, он такой настойчивый. Я думал, что надеру ему задницу, и он остановится», — сказал Наруто, подходя к группе. Затем Наруто посмотрел туда, откуда вылетел топор. «Я убиваю его». Позже экипаж наблюдал за Сирахаси у могилы, на которой ранее был Дзимбэй, и молился над ней. «Это могила ее матери», — воскликнул Дзимбэй, заставив остальных посмотреть на него. «Она застряла в этой башне через несколько дней после смерти, поэтому Сирахаси пришлось пропустить ее похороны». Луффи Чин, Наруто Чин. Они подняли голову и увидели Кейми и Нами в рыбном автобусе, прежде чем приземлились рядом с ними. Они объяснили, что произошло во дворце, когда Санджи упал в обморок из-за девушек. Дзимбэй вздохнул, объясняя, что не хочет, чтобы они были замешаны в делах острова. «Я благодарен всем вам за то, что вы остановили команду Орлонга в Истблю, но в то же время я должен извиниться, потому что я был тем, кто спустил его с цепи». Дзимбэй признался, что заставил глаза Нами расшириться, когда к ней нахлынули воспоминания.